А тут, просто так, взяли и дали квартиру, самую настоящую, в четырехэтажном панельном доме, с туалетом, водой из-под крана и газом, со стеклами, дали просто так, ничего не требуя. Как же можно не воевать за такое государство? От автора. Да и впрямь, как же можно не воевать за такое государство? Сейчас в Афганистане идет война, война жестокая, тяжелая, кровавая. Нельзя не признать того, что американцам удалось резко, в разы снизить количество потерь в этой войне, частично за счет современных технологий, частично просто за счет заботы об армии и учета ее потребностей, частично за счет того, что у миротворческого контингента меньше сил и, как следствие, меньше целей для боевиков, во многом за счет того, что сейчас боевикам никто не помогает так открыто и оголтело, как американцы помогали душманам в 80-е, посмотрел бы я на потери американцев, если бы талибы били по блокпостам шмелями, а по вертолетам – стрелами. Но все это не отменяет одного простого факта – война и не думает прекращаться. Обстановка со временем не улучшается, а ухудшается. Появились поселения особенно в приграничье, где террористами, содействующими или сочувствующими экстремизму, являются абсолютно все их жители, с первого человека до последнего, начиная от только начавших говорить детей и заканчивая глубокими стариками. Точка невозврата уже пройдена, террор воспроизводит сам себя, в Палестине непрекращающаяся война длится 60 лет, здесь мы рискуем нарваться на то же самое, только в еще больших масштабах. Это новый тип войны, непрекращающаяся война, война, которая может прекратиться лишь социальной катастрофой одной из воюющих сторон, катастрофой такого масштаба, что держать фронт не будет никакой возможности. На сегодняшний день в этой войне просматривается только одна медленно проигрывающая сторона – международное сообщество, НАТО. Эта война не только не окупает себя, она превратилась в черную дыру такого масштаба, что под угрозой сегодня весь цивилизованный мир во главе с США, взваливший на себя непосильную ношу. Если обнаружил, что закопался, перестань копать. Правило примитивное, но действенное. Еще одно правило, зри в корень. Запад никак не может понять, что проигрывает он потому, что в Афганистане нет и Запад не может предложить никакого позитивного проекта. Придя в Афганистан, Советский Союз предложил коммунизм, мечту об обществе всеобщего равенства и справедливости, и тем самым он завоевал симпатии значительной части афганского общества. Значительной настолько, что даже после вывода сил ограниченного контингента из Афганистана режим Наджибуллы ожесточенно сопротивлялся, причем сопротивлялся не только против талибов, но и против регулярных сил пакистанской армии 3 года. Сейчас Запад не может предложить Афганистану ничего. Все, что он там имеет, это зыбкую поддержку некоего правящего класса, намертво связанного с торговлей наркотиками. Общество же простые афганцы, часть относится к Западу и к миротворческому контингенту потребительски, поддерживает его за то, что он дает какую-никакую занятость и платит им деньги, часть просто устала от войны и хочет, чтобы все оставили их в покое, а часть поддерживает Талибан. Талибан предлагает общество всеобщего равенства и справедливости, но равенство в вере и справедливости, основанной на шариате. Поэтому они и побеждают, люди, поддерживающие их, воюют не за деньги. В то время как спешно верстаемая афганская армия воюет исключительно за деньги, а где взять столько денег, чтобы содержать способную сражаться с Талибаном армию, если нет никакой экономики, никто не знает. Тот, кто думает, что это не касается России, сильно ошибается. Касается, и еще как. Средняя Азия превратилась в потенциальный Афганистан вся целиком, за исключением разве что Казахстана. Картина везде одна и та же: нищая, аграрная страна, огромное количество детей, которые в ближайшее время войдут в трудоспособный возраст, а работы нет, нет никакой национальной промышленности, зато есть власть, ничего не делающая, только паразитирующая. Вдобавок, кое-как прочерченные границы, отсутствие воды, развитая структура наркомафии, опыт гражданской войны в Таджикистане, где вырезали людей целыми селениями, активность проповедников, пропагандирующих агрессивный ислам. Это классическая картина пороховой бочки, файлет стати. Если еще и американцы уйдут из Афганистана, то рванет почти с гарантией, захватив Афганистан, талибы попытаются пробить границу и выйти в Среднюю Азию. За всем этим стоит Пакистан, это его интересы, и на выходе мы получим крайне агрессивное мегагосударство, за которым стоит миллиардный Китай, с населением большим, чем в России, и ядерным оружием. Граница с Казахстаном у нас почти никак не прикрыта, несколько дней пути, и ваххабитская орда прорвется в Татарстан и Башкортостан. Нормально, автор не является поклонником коммунизма, более того, он является антикоммунистом. Но тут он вынужден признать, что, наверное, какой-то вариант коммунизма был бы для этого региона выходом из тупика. Или это, или исламский фашизм. Быстро собрали на стол, собирать было особо нечего, полковник Саид Джан все привез, мясо, лепешки, зелень. На столе была русская водка, в отличие от кишмишевки, русской водкой в бутылке с бело-красной или бело-зеленой этикеткой нельзя было отравиться, только надо было посмотреть на крышку, не вскрывали ли. Было несколько человек, из них уровня Алима, младших офицеров, было только двое, один без ноги по половину голени, наступил на мину. Алим не понял тогда, что это смотрины, разлили по первой, как это обычно делали шурави, потом вцепились зубами в остывшее мясо. Мясо было с застывшим жиром, но эти люди ели и что похуже, ели так, лепешка, на нее мясо, зелень, все это обмакивается в подливу, водка или чай, по желанию. В какой-то момент разговор зашел о политике, постепенно обостряясь. Один из офицеров взял сторону Наджибулы, доктора Наджиба, как он называл себя последнее время, второй начал говорить о Танае, о злоупотреблении хат, об аресте крупной группы офицеров и пытках. Сразу вспомнили Алим Джана, начальника управления связи Минобороны Афганистана, которого запытали чуть ли не до смерти. Сразу же начался обычный для таких случаев спор, одна сторона настаивала, что все это, и аресты и пытки, потому что парчемисты расправляются с халькистами, другая все же утверждала, что все эти генералы – заговорщики и изменники. Сторонников второй версии оказалось меньше, чем первой. В армии традиционно были сильны халькисты, потому что еще Хафизул Амин занимался партийной работой в армии. А делать это он, надо признать, умел, у Амина получалось все, за что он брался. Да и сам Шах Навастанай был халькистом и старался окружить себя преданными офицерами. Так, разговор застольный постепенно перешел в разговор антиправительственный. Алиму это не нравилось, более того, он считал это подлостью. Человек, играющий в разведке, ходивший на ту сторону и больше года действовавший под прикрытием, под легендой, в каком-то смысле он был очень чистым и наивным человеком. Для него было неизмеримой дикостью, что партийные руководители, политбюро ЦК НПА, вместо того, чтобы защищать революцию, грызутся, как дикие звери. Об этом все знали, на Востоке все знают, да и руководители, Наджибулла, Лаик, Нур, сколачивая вокруг себя сторонников, не стеснялись в приемах и выражениях, на радость тем, кто наблюдал за этим с той стороны границы. Наступление на Джалалабад обернулось провалом, взятие хоста ничего не дало, с позором сняли с должности руководителя ИСИ генерала Хамида Гуля, только заступившего на нее, но партийцы, руководители, амиры сами делали все, чтобы ослабить страну и отдать ее в руки врагам. Врагам, Алим в этом не сомневался, для него они были не соотечественниками, были врагами. В какой-то момент Алим, чуть захмелевший, встал и вышел на балкон, теперь уже его квартиры. Солнце садилось в горы, освещая афганскую столицу кроваво-красным светом. Алим впервые видел столицу его родины с четвертого этажа, да и еще с высокого места. Он видел, как та изменилась, на месте бараков и лачуг выросли новые дома, остались кварталы виллу, но все равно, зло ли принесли его стране и его народу шурави? Почему другие этого не видят, что принесут этому городу те, кто хочет сюда вступить под черным флагом? Неужели никто не видит того простого факта, что они не могут предложить истрадавшемуся афганскому народу ничего, кроме шариата? Но разве шариат накормит? Русские возвели вместо пекарен целый комбинат по выпечке хлеба, возвели домостроительный комбинат. На балкон еще кто-то вышел. Саид Джан. Он сплюнул прямо на улицу, потом достал пачку сигарет. «Будешь?» «Нет, а я закурю». Полковник прикурил от зажигалки, сделанной умельцами из гильзы крупнокалиберного пулемета, выпустил в невесомый вечерний кабульский воздух клуб дыма. «Скоро начнут обстреливать». Алим не ответил. «Как думаешь, кто виноват в том, что происходит?» – спросил полковник. «Мы и виноваты, Рафик Саид. Мы, а нет, бача, если виноваты мы, не виноват никто». Это удобная формулировка, чтобы уйти от ответственности. Алим снова смолчал, ему был неприятен этот разговор. Армия должна взять власть, твердо сказал Саиджан. Алим вздрогнул, повернулся к нему. «Что вы имеете в виду, Рафик Дагероль?» «То и имею. Город обстреливают, перед нами враг. Слишком много стало предателей, наши партийные деятели, вместо того, чтобы вести нас, грызутся, как пауки в банке. Они боятся армии, тех, кто может всех спасти. Надо наводить порядок». Полковник помолчал, словно подбирая слова. «Как ты думаешь, когда все пошло не так?» «Не знаю, Рафик Дагероль, я молод, я вижу, а вот я уже стар, хоть и молод годами. Видишь?» Полковник закатал рукав в гимнастерке, показал молодому парню, который его спас, чудовищный шрам на локте. «Как ты думаешь, где я его получил?» «В бою, где же еще?» «Верно, в бою, но не с теми, с кем ты думаешь. Я получил его в бою с Шурави, в декабре 79-го. Меня тогда прислали от полка в Кабул, и я удостоился чести быть принятым самим учителем, Рафиком Амином. Ты помнишь про этого человека, Алим?» Алим помнил. На курсах по ликвидации безграмотности говорили о нем. Говорили как о кровавом диктаторе, залившим Кабул кровью, допустившим чудовищные злоупотребления, казнившим немало верных партийцев. «Я знаю, о чем ты думаешь, Рафик. Парчемисты, когда пришли к власти на штыках Шурави, они оболгали учителя. А ведь учитель принимал меня в партию, и я лучше знаю, о чем говорю. Этот позерый алкоголик, придя к власти, не собирался ничего делать. Он был сыном генерала и считал, что работать не нужно. Никто не пришел воевать за него, когда надо было воевать, и учителя убили Шурави. Но я уже простил за это Шурави, они сами не знали, что творили. Проклятый Кармаль напел им в уши. Когда я последний раз видел учителя, он был рад как никогда, говорил, что Шурави вошли и всем будет легче. Он ведь не знал тогда, что Шурави пришли, чтобы убить его, и Кармаль пришел с ними. Говорят, что в Хальке произошел раскол на два лагеря, а парчам един. Но как же он един? Посмотри, что происходит. Ведь каждый из парчемистов, кто сын генерала, кто сенатора, кто племенного вождя, и для каждого из них невозможно подчиниться другому, даже если дело идет об угрозе революции. Потом был обед, учителю стало плохо, и офицер, командовавший охраной, приказал мне оставаться во дворце, потому что был день Паншанба, четверг, и многие офицеры ушли домой, офицеров не хватало. Потом начался бой, мы думали, что это пришли сторонники Тараки, но потом кто-то крикнул, что это Шурави идут на штурм. Мы сражались, стреляли в Шурави, а они стреляли в нас, а ты знаешь, как умеют воевать Шурави. Меня ранило несколько раз, и я потерял сознание, а Шурави отвезли меня в госпиталь, откуда я сбежал в свой полк и никогда не говорил о том, что произошло. Но я точно знаю, кто виноват в том, что происходит, и что мы сделали не так. Учитель наводил порядок, а мы убили его и вместо него поставили негодяя и алкоголика Кармаля. Вот тогда-то мы и предали свою революцию. Полковник помолчал, обдумывая то, что он собирается сказать. Есть люди, готовые искупить предательство. Среди нас нет раскола. Мы все воевали за революцию и не отдадим ее просто так в руки словоблудов. Ты готов присоединиться к нам и спасти революцию? Алиму не нравилось то, что он слышал. Потом, многим позже он пожалеет об этом. Нет, не о том, что он сделает сейчас, о том, что он сделает потом. Хотя на тот момент это и будет казаться ему именно тем, что должен сделать офицер и коммунист для спасения революции и Родины. Даже будучи бригадиром пакистанской армии, старшим оперативным офицером межведомственной разведывательной службы Пакистана, Алим Шариф в глубине души все равно оставался сыном этой дикой и неприветливой земли, афганцем. «Я готов на все, чтобы спасти нашу революцию, Рафик Дагероль». Полковник улыбнулся. «Я в тебе и не сомневался. Ты мужественный солдат и не раз доказал это. Таким, как ты, место в рядах воинов, а не негодяев и словоблудов. Будь готов, когда потребуется, я вызову тебя». 30 июня 2014 года. Ирак, пригород Багдада, 52-й сектор безопасности. Время собирать земли, и время разбрасывать. Когда-то давно его прапрадеды не смогли удержать земли, по праву принадлежащие Великой Османской империи. Теперь, его время. Время собирать. Капитан Абдалла Гуль, одетый в свою обычную форму, проверился, не едет ли кто за ним, потом свернул в сторону складов. Это была окраина города, бывший логистический центр армии США. Теперь здесь были склады частных военных компаний, в которых много чего хранилось. Вот только в одном из складов были не только товары, были живые люди. Охранялся склад довольно прилично, два бронированных «Хаммера», пулеметы на каждом, пятеро статик-гардов. Капитан Гуль на американский манер хлопнул ладонью по ладони старшего поста и проехал дальше. А что проверять? Дотбадге, основной документ, удостоверяющий личность частного военного контрактора, висел, где и положено, на левой стороне груди, а больше и проверять нечего. В этой стране были чужие и были свои, и если ты был свой, то ты был, в самом деле, свой, тебя не проверяли и не обыскивали. Рано или поздно за потерю бдительности предстояло расплатиться. Капитан Гуль свернул налево, покатился по накатанной и засыпанной прикатанным катком щебнем дороге. По левую сторону от него были склады, серые, одинаковые, с устройствами контроля доступа, охраной некоторых складов, которой платили в этой долбанной стране меньше всех, хорошо если пару сотен в день. По правую сторону стояли бесконечные ряды техники, хаммеры с тяжелым бронированием и кустарно бронированные, мрапы самых первых серий, высокие, неуклюжие. Только тут этой техники было около 1000 единиц, процентов 30 годились только в металлолом, зато остальные 70 могли еще послужить. Дело было в том, что вся эта техника была очень тяжелой, и в то же время плохо подходила для каких бы то ни было ТВД, кроме ближневосточного. Вести ее назад, в Штаты, было слишком дорого, покупателей здесь почему-то не находилось, вот и стояла эта техника живым памятником безумной гражданской войне, бушующей в этой стране уже 14 лет. Может быть, когда и пригодится, а может и нет. Все это богатство охранялось системой контроля периметра и четырьмя статик-гардами, какими-то восточноевропейцами, кажется. Просто безумие, 1000 единиц бронированной боевой техники охраняется четырьмя людьми. Ничего, им эта техника еще очень пригодится, когда они придут сюда. Свернул около нужного склада, дорогу он хорошо знал. Такой же склад, как и все остальные, и три последующих, тоже точно такие же. Все четыре арендованы одной из частных военных компаний, той же самой, на которую работает Гуль. Реальный хозяин – серые волки. Номинальный – зарегистрированная в офшоре компания с темным происхождением, следы которой ведут в Израиль. Капитан Гуль поднес свой бейдж к пропускному устройству, лазерный сканер считал штрих-код, и замок, закрывающий калитку в больших дверях, приглашающе щелкнул. Капитан шагнул в душную тесноту склада, еще более жуткую после уличной жары, и увидел, как по его комбинезону бежит красный зайчик лазерного прицела. «Турция превыше всего», — сказал он в пустоту. «Из-за штабеля, там хранилось оружие, боеприпасы, взрывчатка и много чего другого, показались два человека. Один держал в руках автомат мини-УЗИ последней модификации, с глушителем и лазерным прицелом, второй – винтовку Галилаце со всеми возможными дополнительными приспособлениями, включая подствольный гранатомет. Израиль здесь ненавидели по-прежнему, может быть, даже сильнее, чем при Саддаме, и на случай, если что-то пойдет не так, группа была вооружена только израильским оружием, тем более что оно – одно из лучших в мире. Где полковник?» «Полковник там, брат. Ты никого не привел? За кого ты меня принимаешь?» «Все они были братья. Серые волки, волк волку всегда брат. Стая из 120 волков, большая стая, такой стая под силу задрать и медведя, и быка, и много кого еще. Тем более если волки не чувствуют страха. Полковник Фарук Сизер, командир сводного спецотряда, заброшенного в Ирак с целью реализации планов серых волков по воссозданию новой Османской империи, лежал на импровизированной кушетке, состоящей из пары ящиков и брошенного на них спальника, и спал. Вернее, это казалось, что он спал, никто не мог точно сказать, спит полковник или нет, даже если глаза его закрыты. Долгие переходы в горах Западной Турции в составе малых разведывательно-поисковых групп в поисках стоянок и пещер с курдскими бандитами и террористами, когда ночевать приходится на голой земле и если заснуть, то можно уже не проснуться. Приучили его спать именно так, и по-другому он никогда не спал. Вот и сейчас, не видя, кто к нему подошел, но поняв, что подошедший принял стойку смирно, он, не открывая глаз, сказал: 10 минут». Ровно через 10 минут полковник подошел к импровизированному столу, за которым уже сидел капитан Гуль, просматривая данные в портативном компьютере, нетбуке, который принес с собой. Сел, с наслаждением выпил чашку горячего, жирного мясного бульона, который принес ему один из младших волков. «Ты нашел данные?» – спросил. «Так точно, Фарук Курд». Капитан подвинул компьютер своему командиру, принялся объяснять. Это схема первого сектора безопасности, у нас она уже была, но у нас она базировалась на разведданных, а это официальная, из данных специального отдела полиции, охраняющего этот сектор. Вот это интересующий нас сектор. Вот реперная точка, отель Аль-Рашид, там полно иностранных журналистов. Вот это здание парламента Ирака, а вот это соседнее, штаб-квартира иракского правительства. Они совсем идиоты, если помещают все эти учреждения в одно место, проворчал полковник Сизер. Здесь проблемы со строительством, а старые здания по своему назначению не хотели использовать по политическим причинам. Как бы то ни было, это для нас даже лучше. Как видите, сами здания защищены плохо. С двух сторон улицы со значительным движением, с третьей – автомобильная стоянка, всегда переполненная. Иракцы отгородили целых два района города, первый и второй сектора, и считают, что внешние стены хватит для охраны. «Где посольство США?» – спросил Сизер. «Здесь, довольно близко, несколько сотен метров, это не так уж и близко. Американцы не смогут вмешаться, если все сделаем тихо. Хотелось бы надеяться. А это что? Это и есть отель «Рашид». Из-за него не бывает мест ни на одной стоянке в окрестностях». «Понятно. Схема внутренних постов, она здесь, Фарукага». Полковник какое-то время просматривал трехмерную схему здания, запоминая расположение постов охраны. «Как все-таки удобно стало. Раньше делали из фанеры и пластилина модель каждого этажа, потом тренировались на натурных макетах, специально для этого выстроенных. Сейчас все проще простого, трехмерная схема, по которой можно совершить виртуальную прогулку». Какое-то время полковник этим и занимался. Потом сказал в пустоту: «Общий сбор». На общий сбор потребовалось чуть больше 5 минут, группы были размещены во всех 4 ангарах, и чтобы собраться, требовалось время. Если бы кто-то и увидел то, как по складской территории ходят посторонние, вряд ли бы кто-то придал этому значение, потому что на посторонних была военная форма частных контракторов и те же самые дот-бейджи, удостоверяющие их право находиться здесь. Самый страшный удар по системе может нанести тот, кто находится внутри этой системы. Брат Гуль принес нам чертежи и планы помещений, где собираются парламент и правительство Ирака. Полковник называл вещи своими именами, потому что им, волкам, стыдиться было нечего, и придумывать эвфемизмы того, что предстояло сделать. Тоже расположение и численность постов охраны тоже имеется. Наша главная задача – в первые же минуты штурма захватить караульный пост, где находится резерв охраны и тяжелое оружие, включая гранатометы. Вторая по значимости цель – центральный диспетчерский пост. В нужное время наши люди позаботятся о том, чтобы сигнал тревоги прошел со значительным искажением. Времени мало. Приказываю до конца дня изучить последние планы, отработать со своими людьми движение поминутно. Каждый должен знать, где, в какую минуту он должен находиться, в какую группу он входит и какова его конечная цель. Резерва не будет, нам противостоит противник, превосходящий нас по численности в 2,5 раза. Но вы, потомки янычар, взявших Константинополь и подчинивших себе половину Европы, слабости я не потерплю. Убедившись, что его слова дошли до всех, полковник продолжил: «Али, доложи по твоей части». «Фарукага, с моей стороны дело сделано. Со стороны складов никакой сигнализации нет, это просто решетчатый забор. Мы проделали с нашей стороны 3 прохода, замаскировали их. В нужный момент мы проникнем на территорию и заберем какую нужно технику». «Техника проверена, Фарукага, мы не могли запускать двигатели техники, это сразу стало бы заметно, но внешний осмотр мы провели, удалось заглянуть и под капоты. Все подготовлено к продаже, поэтому техника исправна, по крайней мере, должна быть исправна. Мы приготовили аккумуляторы, на всякий случай, аккумуляторы должны разрядиться за время стоянки. И еще мы приготовили несколько бочек бензина и дизельного топлива. Это чтобы заправить машины. Если какую-то не удастся завести, не беда, мы просто возьмем соседнюю. Вооружение, пулеметы сняты и увезены. Никто не оставит просто так технику с вооружением, но у нас есть и пулеметы, и боезапас к ним, и даже автоматические гранатометы. Можем показать, Фарукага. Да, покажите. За то время, пока он командовал людьми, Фарукага кое-что уяснил. Если есть возможность что-то проверить лично, надо проверять лично. Нет предела человеческой глупости и безответственности. Они прошли к сложенным стопкой ящикам, полковник ткнул палкой в один из них, не верхний. Ящик достали, вскрыли. Все нормально, в нем лежало тяжелое тело пулемета Браунинга, который нес службу уже целый век. Пулемет был изготовлен не в Америке, а в Европе, фирмой «Фабрикуя Национал», и был в заводской смазке. Новый. Заранее разберите, уберите консервационную смазку, проверьте все детали и смажьте как следует. Так точно. Полковник вернулся на свое место, туда, где был свет. Теперь относительно плана самой операции. 1 июля 2014 года. Ирак, пригород Багдада, 52-й сектор безопасности. Охраняли склад с техникой неиракцы. У нового иракского правительства хватило ума не допустить до охраны пары тысяч готовых боевых машин своих соотечественников. Сейчас не времена Саддама, и любой иракец сейчас прежде всего шиит, суннит или курд. А такое количество боевых машин, попавшие не в те руки, может спровоцировать новый виток гражданской войны, так и не погашенной до конца, зловеще тлеющей и пробивающейся то в одном, то в другом регионе большой страны кровавыми терактами и вспышками межэтнического и межрелигиозного насилия. Склад охраняли наемники из Динцорп, забубенные и берущие недорого американской охранной фирмы, чей офис сейчас находился в Сараево, потому что в Сараево нет американских адвокатов и американского министерства юстиции, которое в период с 11 по 12 год серьезно долбало многочисленные американские военные компании по разным обвинениям. По национальности люди, охранявшие склад, были болгарами. Иракское правительство поставило условие, чтобы охрану таких объектов осуществляли христиане по вероисповеданию. Болгары вообще были довольно популярны на рынке наемнических услуг, брали недорого, были христианами, и поэтому на Ближнем Востоке им доверяли больше, чем, скажем, албанцам, бывшим бойцам УЦК. Конкурировали с ними только сербы из сербской краины и украинцы, но тут стояли именно болгары. Вернее, двое стояли, а остальные дрыхли, было жарко, порядка не было никакого. Полицейский бело-синий пикап с пулеметом в кузове и пулеметчиком за пулеметом свернул к складу, запрыгал на ухабах. Болгары оживились. Василь, смотри, Василь поправил автомат, и чё им надо, Божик, Божик, Божик был у них старшим, но сейчас не бдил, а спал, положенные объезды территории каждый час не делались, чё там, полиция, местная, полицейский пикап затормозил прямо у КП, где старший, спросил полицейский на плохом английском, английский в Ираке был вторым по значимости языком, сейчас придет, из Хаммера, зевая, вылез Божик, поправляя автомат. Полицейский пикап, по его мнению, не представлял никакой опасности. Из машины вылез среднего роста сержант в аккуратной полицейской форме. Уже это должно было насторожить болгар, на иракских полицейских форма обычно мятая и грязная. Увы, не насторожило. Что произошло? Сержант Фахим, представился полицейский, козырнув, мы получили информацию о том, что угонщик, угнавший в Багдаде машину, поехал в эту сторону. Здесь не было никаких угонщиков и никакой угнанной машины. Здесь есть только мы, и мы ничего не видели. Мы можем осмотреть склад. Божик не знал, что делать в таком случае. По инструкции он должен был никого не пускать, но это были полицейские, и они всего лишь ищут угнанную машину. У вас есть какое-нибудь разрешение? Полицейский улыбнулся. Есть. Прежде чем Божик что-то сообразил, полицейский выстрелил ему прямо в лицо из чего-то, напоминающего пистолет, но явно не пистолет, и Божик с воем отшатнулся. Полицейский повернулся и выстрелил из этой странной штуки еще раз и еще. Водитель полицейского пикапа размахнулся и бросил к двум, стоящим рядом хаммерам, большой черный цилиндр, который упал на землю и зашипел, извергая из своих недр особый газ, бесцветный, но по действию похожий на перцовый экстракт, только еще сильнее. Пулеметчик направил ствол ПК на хаммеры. Если кто-то успеет сориентироваться, он покойник. Если нет, лишних трупов им не надо. В конце концов, эти придурки всего лишь отрабатывают зарплату, и их не обязательно убивать. Из кузова полицейского пикапа выскочили двое, в противогазах и с короткоствольными автоматами Калашникова. Они ехали лежа на полу, а пулеметчик стоял у них на спинах. Они бросились к хаммерам, где уже открылась дверь из машины, надсадно кашляя. Полез болгарин. Полицейский, он бросил русский удар, устройство дозированного аэрозольного распыления, продающееся в России по паспорту и стреляющее перцовым экстрактом, и водитель полицейского пикапа вязали Божика и остальных незадачливых охранников. На все про все у группы захвата ушло чуть больше минуты. Не было сделано ни одного выстрела, кроме выстрелов перцовым экстрактом. чисто, чисто, Курдистан Наимман, громко крикнул старший, и все повязанные, лежащие на земле, кашляющие болгары услышали то, что и должны были услышать. Болгар положили в пикап, связанных одного на другого, забрали оба хаммера, они-то точно были исправны, заправлены, а то, что на каждом из них в башне был всего лишь ПК, не беда, в умелых руках и ПК многое значит. Примерно через 50 минут в сторону Багдада выдвинулась колонна, полицейский пикап, за ним один за другим два хаммера с подлинными пропусками и чипами для электронных валидаторов, стоящих на некоторых постах, за ними в разном порядке, пять тяжелых МРАП типа мастиф, замыкал колонну южноафриканский бронетранспортер РГ-31, произведенный по лицензии в Иордании, его взяли только потому, что он был исправен и на него хорошо встал крупнокалиберный пулемет. В машинах были люди, одетые как частные охранники или как иракские военные, у всех были соответствующие документы, у многих, даже подлинные. Турецкая разведка умела работать и ничего не оставляла на авось. Первый пост, прикрывающий город, 27-й сектор безопасности, район Гарьет Хасан Адбай, так называемый Нордгейт, северные ворота Багдада, начало Арбаас Хтаммус, бывшего проспекта 14 июля, миновали с музыкой и едва ли не с сиренами, никто ничего не проверял, прошли по зеленому коридору. На Арбаас Хтаммус, как всегда, полно машин, по левую руку, центральный вокзал Багдада. В Багдаде много машин, выделяются конвои, состоящие из старого Мерседеса или БМВ родом из 90-х и бронированного американского джипа или пикапа на хвосте. То тут, то там, завывание сирен, их ставит здесь всяк, кому не лень и у кого есть хоть малейшая власть или деньги, чтобы откупиться от полиции. Часть американских блокпостов времен оккупации демонтировали, но вместо этого иракская полиция наставила новых. Новое строительство и одновременно черные провалы окон, обгорелые стены. Здесь недавно взорвалась машина или смертник. Город выглядел богатым, об этом можно было судить хотя бы по числу новеньких дорогих машин, но мирным он не выглядел. Здесь по-прежнему пролегала линия фронта. Ничего, скоро все здесь изменится, осталось немного. Зеленая зона. Зеленая зона – это первый и второй сектор безопасности, район Карх. Там раньше был дворец Саддама, в котором он проводил большую часть времени. Район с одной стороны защищен тигром. Река здесь делает крутой изгиб, а с другой стороны его защищает бетонная стена, которую не прошибешь из гранатомета, которая находится под наблюдением 24 часа в сутки. Этакий мини-вариант берлинской стены на иракской земле. У самой реки, в районе Тахри, находится новое здание посольства США в Ираке, большое, приземистое, в основном построенное под землей, с отдельной стеной, охраняемая спецназом морской пехоты США. Чуть дальше от реки, здание правительства Ирака и парламента Ирака. Причем оба эти здания находятся друг рядом с другом, можно камнем докинуть. Раньше в этих зданиях находились какие-то структуры партии Баас, ныне запрещенной. Еще чуть дальше, здание отель Рашид. Там останавливаются прибывающие в страну журналисты и сотрудники различных международных организаций. Если есть деньги заплатить за номер, он там очень дорогой. Колонна сворачивает с проспекта 14 июля, пробирается запруженными второстепенными улицами в направлении зеленой зоны. Пулеметчики за пулеметами, зловещая надпись «Держать дистанцию 50 метров». «Стреляю», отпугивает всех, кто мог бы поинтересоваться, куда и зачем идет колонна. Видеозапись, где сотрудники британской Ренис под рок-н-ролл отстреливали людей на дороге, хорошо все помнили. Вот и стена. Второй сектор безопасности. Чекпоинт Индия, 12-футовая бетонная стена, пулеметные вышки, надолбы и пулеметные вышки с крупнокалиберными пулеметами, каски, пустынный камуфляж, автоматы М4, все как в американские времена, только это не американцы. Они долго ждали этого момента. Ждали, действовали исподволь, из-под тишка, внедряя в системы охраны своих людей, людей, которым не наплевать на то, что будет дальше с Ираком, которые хотели бы гордо ходить по своей земле, а не унижаться перед оккупантами. Встречайте, босс Курт, серые волки, они уже есть и здесь, они уже везде. Офицер в подаренном американцами камуфляже с подаренной американцами винтовкой подходит к головной машине, опускается стекло, рука из салона подает ему документы, тот внимательно изучает их, хотя бумаги пусты, в них ничего не написано, это просто белые листы бумаги. Все дело в том, что за дежурными на чекпоинтах ведется постоянное видеонаблюдение не столько для профилактики предательства, сколько для профилактики коррупции. А своих надо прикрывать. Турция превыше всего, негромко говорит офицер, отдавая документы. Да, Турция превыше всего. Слишком долго здесь не было империи. Машины трогаются с места, проползают в ворота, одна за другой. Первый этап завершен. Боевая группа турецких специальных сил входит в закрытую зону. Дальнейшее будет проще и неважно, кто погибнет, потому что они погибнут за великое дело. Здание иракского парламента и иракского правительства находится совсем рядом со стеной, это облегчает задачу. Бронемашина с крупнокалиберным пулеметом останавливается на перекрестке, чтобы контролировать обе дороги, по которым может подойти помощь, остальные проезжают дальше. Колонна делится на две части, квартал, где находятся основные иракские правительственные здания, берется в кольцо. В одном из тяжелых мраб, предстартовая суета, тяжело, солидно позвякивает сталь, лязгают автоматные затворы. Все это похоже на подготовку рыцарей к бою, только вместо стальных шлемы ныне делают из титана и с забралом из бронестекла, а бронежилет выдержит удар не только копья, но и пули калибра 7,62 на 39 в упор. Все остальное, по сути, то же самое, рыцари готовятся к бою, и выхода у них два, победить или умереть. Капитан Абдалла Гуль в последний раз провел рукой по снаряжению, проверяя, все ли на месте. Новенький Галиль под русский патрон с американским подствольным гранатометом, пистолет Глок 18, гранаты и 12 снаряженных рожков в разгрузочном жилете. Надпись «Полиция» желтыми буквами спереди и сзади, чтобы сбить противника с толку. Такая же у всех. Готовность. Проверка связи. Привычные доклады о готовности, американская система связи позволяет отдавать команды, имея обе свободные руки, микрофон закреплен прямо на горле, очень удобная штука. Готов, готов, готов, девятый, первый, знакомый голос Архана Рима, он тоже здесь, он не мог пропустить такого дела. В отличие от всех, у него не автомат, а настоящая русская снайперская СВД 72-го года выпуска, но в хорошем состоянии, с бронебойными пулями, пробивающая рельс, к ней, глушитель и очень качественный германский оптический прицел. Настоящее оружие для настоящего мужчины, незаменимое тогда, когда нужно стрелять много и точно. Такое оружие, излюбленное оружие турецких горных стрелков.